и опять-таки слишком груба для султанского уха. Но Сулейман слушал с величайшим наслаждением и радостью, совсем для него не свойственной. «Ты знаешь по-турецки?» — подивился он. Хурем ответила ему по-арабски. «Клянусь небом, обладателем возврата, и землей, обладательницей раскалывания». «Этого не может быть!» — не поверил султан. Тогда она пропела ему одну из песен Хатаи, того самого шаха Исмаила, которому так завидовал в минуту душевной сумятицы, запела по-персидски, затем по-азербайджански. Она пела и припевала, смеялась и присмеивалась, наблюдая за его изумлением. Так незаметно приблизилась на расстояние опасное и очутилась в объятиях человека, которого ненавидела, но без которого не могла тут существовать. И когда Сулейман притронулся к ее пугливому телу, он наполнился до краев тем голосом, что так долго и тяжко мучил его, и лишь тогда постиг, что отныне без этой девушки ему не жить. Проникало в него в каждой точке тела, в каждом касании, в каждом объятии, входила в него, вливалась, вползала ящерицей, змеей, тоской, болью, восторгом и стомой. Потом она снова пела ему на разных языках, уже и на родном, что-то рассказывала, журчала, как ручеек, лепетала, как листва под ветром. А он был далеко от ее торопливых слов и несмелого тела, но близко к ее голосу. Прижимался к тому голосу точно ребенок и радовался, и смеялся. Исчезала его суровость, даже кровь невинно убиенных как бы не пятнала ему рук, а взлетала в небеса и покрывала краснотой месяц, звезды и тучи над Босфором. Наутро станет он для всех снова султаном, жестокосердным повелителем без милосердия и жалости. И только ей дано видеть его иным. Только она изменила его хотя бы на одну ночь, стала могущественнее власти всей империи. Вот сила женщины, вот ее власть. Гарем все заметил, но не поверил. Глаза, от которых ничего не скроешь, умеют видеть, и только. Видели, что Хурем за смехом скрывает смущение, неуверенность, а может и отвращение? Если бы. Заметили, что Кизля-Рага ведет смеющуюся рабыню в султанские покои раз и второй, и третий? Такого еще не знал никто, кроме Махидевран, всемогущий, незаменимый, несравненный. Теперь между Богом и Хурем были только звезды и темнота. А может, темнота стала для нее Богом? Женским Богом, ибо женщина царит только в темноте, творя истинное чудо, пробуждая в душе жестокого деспота доброту, нежность, ум, справедливость, простоту и восхищение. На третью ночь Хурем осталась в султановой ложнице до утра, но не увидела, как спит султан, ибо уснула сама, а он смотрел на нее, молился Аллаху, плакал без слез над своим одиночеством, от которого спасла его эта дивная девушка. Был уже не султан, не завоеватель, а простой странник, поэт и мыслитель. Спрашивал себя, что есть жизнь? Тень птицы на морской волне? Вековечная пыль зодиака над беспредельностью пустынь? Всхлип времени в караване вечности, заблудший вой зверей в чащах, неминуемость странствий к смерти?